В сущности, она подчинила себе Людовика с первого же дня вступления в Версаль. Тут ей помогли не столько набожность и красота, сколько ее креатуры – Монтеспан, Лашес и Летелье, поставленные духовником и шпионом Донны Терезии. Признательность и благоразумие заставляли этих господ плясать под дудку Ментенон. Двор долго не замечал ее тихого влияния. Казалось, все шло по желанию короля. Гробовую тишину Версаля, отсутствие блестящих празднеств приписывали как глубокой тоске короля по Анне Орлеанской, так и важности предстоящих военных событий. Конечно, Филат, Сен-Марсан, Нуврон, министр Лувуа и мадам Гранчини отлично понимали, откуда дует ветер, но молчали из своих соображений. Война стала лозунгом королевской политики. Страшная война мести и жажда захвата, прикрытая романтическим покровом религиозного рвения. Первый натиск выдержала Лотарингия, гнездо всех антибурбонских замыслов, страна, приютившая шевалье де Лорена, убийцу Анны Орлеанской. Король намеревался взорвать Нанси и повесить Лорена как изменника, но подоспел курьер с письмами и условиями капитуляции. Военный министр счел нужным, прежде чем явиться с этими бумагами к королю, показать их Ментенон. В то время как король выходил из себя, читая предложенные ему условия, Филат подал ему записку. Пробежав ее, Людовик тотчас отправился в кабинет Ментенон. «Этот бездельник осмеливается писать даже и вам?» – спросил раздраженный король. «Знаете ли вы, мадам, на каких условиях он предлагает сдать Нанси?» «Нет, но догадываюсь по его письму». «Где оно?» «Посмотрим, как далеко заходит его дерзость, и придумаем соразмерное ей наказание». «Позвольте, сир, не показывать вам этого письма, пока несколько не уляжется гнев вашего величества. Король не должен решать такие важные государственные дела, поддаваясь внушению личных чувств. Думаю, что вы должны сделать разницу между Лореном, так глубоко оскорбившим ваше величество, и Лореном, комендантом Нанси. Но условия, на которых этот безумец дает Нанси, пятно для нашей чести, стыд для нашей армии. Он не только требует, чтобы мы его помиловали, отменив декрет об изгнании, но приняли его на службу и наградили маршальским жезлом за то, что он также бесчестно изменяет Карлу Лотарингскому, как изменил нам. Мадам де Ментенон внимательно просмотрела условия капитуляции. «Да, государь, вы правы. Его требования, в той мере, как они здесь выражены, не могут быть исполнены. После всего происшедшего благоволения вашего величества и честь быть маршалом Франции могут быть даны только вследствие особенных заслуг, особенных доказательств верности. Еще бы! Если мы решимся оставить без наказания убийцу герцогини Орлеанской, так потому что в жилах его течет кровь нашего дяди и потому что нам наскучило держать наши войска под Нанси. Право, мы будем чересчур милостивы. Но призвать его ко двору и дать высший ранг нашей армии, достойно носимой такими героями, как Канде, Тюрен, Креки, будет личным оскорблением нашим офицерам, посрамлением маршалов, среди которых не место убийцы, клятва преступнику, двукратному изменнику родной страны». «Вы совершенно правы, государь», — кротко возразила Ментенон. «Но письмо шевалье ко мне убедит вас, что он вовсе не рассчитывает на такое великодушие вашего величества, намерен дать вашему величеству серьезную гарантию своей верности и особенные доказательства важных услуг».